В 1834 году в петербургском альманахе «Новоселье», как бы в ответ на тройку Федора Глинки, появилась другая знаменитая тройка, которая так даже и была заглавлена «Еще тройка». Эту написал друг Пушкина, очень известный в ту пору поэт Петр Андреевич Вяземский. А о том, кто написал музыку этой песни, мы скажем немного позже. Стихотворение это начинается словами. «Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт, колокольчик звонко плачет и хохочет и визжит. По дороге голосисто раздается яркий звон, то вдали отбрякнет чисто, то застонет глухо он». Тройка мчится, тройка скачет, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет, то хохочет, то звенит. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Сей путник и отколе, и далек ли путь ему, по неволе или по воле, мчится он в ночную тьму. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей, едет, едет к ней, едет к любушке своей. В 1837 году третьестепенный петербургский стихотворец Константин Бахтурин, он имел потом отношение возникновению либретто будущей оперы Михаила Ивановича Глинки «Руслан и Людмила». Константин Бахтурин выпустил сборник стихов, в котором напечатал песню ямщика. «Аль опять не видать прежней красной доли, я душой сам не свой, сохну, как в неволе, а бывал я удал сухарскую тройкой, понесусь и зальюсь песенкую бойкой». Эту песню в 1840 году положил на музыку славный романсист Александр Львович Гурилев. Аль опять не видать прежней красной доли, я душой сам не свой, сохну, как в неволе. Я удал сухарской тройкой, понесусь и зальюсь песенкою бойкой. Не кнутом поведем, только рукави по пням, по холмам мчат лошадки птицей, ни с тоской, ни с слезой молодец не сдался, побивал да гулял, вот и догулялся. Смогу перегнуть, как надо, вожжи врозь, ну хоть брось, эйкая досада. Ночью днем об одном тяжко помышляю, все по ней, по моей. страдаю. В 1839 году в Москве в типографии Августа Семена, а не Семена, как иногда говорят, вышел альманах на 1840 год «Эн Анордиста». В этом альманахе напечатаны 4 стихотворения под общим заглавием. «Тройки переделанные» 4. В них варьируются строки Пушкина, Федора Глинки и Вяземского. Тут и «Тройка борзых коней», и «Ямщик», и «Песня о любимой», и парафразы «Очи девицы души», и «Зачем, зачем, о люди злые, вы наш нарушили покой». Первая из этих троек стала распространенной песней, которая живет до сих пор. У Анордиста стихотворение начинается так. «Гремит звонок, и тройка мчится». Но эта начальная строфа оказалась отброшенной, и песня начинается со второй. «Вот на пути село большое, туда ямщик мой поглядел, его забилось ретивое, и потихоньку он запел. Твоя краса меня прельстила, теперь мне целый свет постыл. Зачем, зачем приворожила, коль я душе твоей не мил?» Вот на пути село большое, куда ямщик мой поглядел, его забилось ретивое, и потихоньку он запел. Его забилось ретивое, и потихоньку он краса меня прельстила, теперь мне белый свет постыл. Зачем, зачем обворожила, коль я душе твоей? Зачем, зачем обворожила, коль я душе твоей не расставшись, бедные со мной, они уже больше не промчатся вдоль по дороге столбовой. Они уже больше не промчатся вдоль по дороге столбовой. Yeah.